Глава третья. Во весь опор к Венере. Хотя последствия всех выпавших на мою долю испытаний нельзя взвесить на весах или измерить, я отдавал себе отчет в том, что они повлияли на мой дух и тело. В течение месяца я несся с огромной скоростью навстречу своему полному уничтожению, полному распаду, вплоть до последнего атома и электрона. Я был в абсолютном одиночестве, и как следствие мои чувства как-то притупились, что, конечно, было мудрым подарком со стороны матери природы. Даже когда до меня дошло, что великолепный полумесяц, громадиной маячивший справа по носу ракеты, был ничем иным, как Венерой, я не испытал каких-то особенных эмоций. Ну и что, если я и окажусь к этой планете ближе, чем кто-либо когда-либо оказывался до меня? Никакого значения это не имело. Не имело значения, если бы даже мне суждено было предстать перед самим Господом Богом. Ценность того, чему мы являемся свидетелями, измеряется, как я понял, лишь количеством присутствующей публики. Что бы я ни увидел, теряло всякий смысл, раз некому было об этом поведать. И все-таки, не от того, что они меня интересовали, а просто, чтобы убить время, я взялся за некоторые приблизительные расчеты. Они обнаружили, что я нахожусь где-то в 865 тысячах миль от орбиты Венеры, и пути наши пересекутся приблизительно через сутки. Впрочем, точно рассчитать расстояние до планеты я не смог, знал только, что оно совсем невелико. Говоря невелико, я имею в виду относительно. До Земли было 25 миллионов миль, до Солнца около 68 миллионов. Так что расстояние в 1-2 миллиона миль до такого крупного небесного тела, как Венера, казалось небольшим. Так как период обращения Венеры равен почти 22 милям в секунду, то есть свыше 1 600 000 миль в земные сутки, представлялось очевидным, что наши пути пересекутся в течение следующих 24 часов. Мне пришло на ум, что я неизбежно пройду мимо Венеры, и она может изменить траекторию ракеты и спасти меня от Солнца. Однако я осознавал, что эти надежды, вернее всего, тщетны. Конечно, траектория несколько изменится, но Солнце не захочет отдать свою добычу. Когда я подумал об этом, ко мне вернулось безразличие, и я потерял интерес к Венере. Выбрав какую-то книгу, я прилег почитать. В кабине ярко горел свет. К чему мне экономить электричество, если генераторы корабля могут вырабатывать его еще 11 месяцев, а у меня отпадет нужда в этом через несколько недель? Так что беречь энергию я не собирался. Несколько часов я читал, но мало-помалу меня сморил сон, как всегда бывает, когда я читаю в постели. Проснувшись, я некоторое время лежал в состоянии восхитительного покоя. Что с того, что я лечу со скоростью 36 тысяч миль в час к гибели? Сейчас-то я цел и невредим. Я вспомнил, какое прекрасное зрелище представляла собой Венера, когда я видел ее недавно, и решил взглянуть на нее еще разок. С чувством потянувшись, я встал и подошел к одному из иллюминаторов с правой стороны. Великолепие картины, обрамленное иллюминатором, не поддавалось описанию. Громада Венеры приблизительно в два раза ближе и в два раза больше, чем раньше, проступала очерченная ореолом света от находящегося за ней Солнца. Сквозь ореол проглядывала ее туманная оболочка, а особенно ярким светом прорисовывался тонкий полумесяц с ближайшего ко мне края. Я взглянул на часы. Прошло 12 часов с того момента, когда я впервые увидел эту планету. И только сейчас меня это взволновало. За последние 12 часов Венера, казалось, наполовину приблизилась. Да и по расчетам ракета должна была преодолеть за это время половину пути. Столкновение было возможным. Вероятно, меня швырнет прямо на поверхность этой негостеприимной безжизненной планеты. Ну и что, собственно? Разве я уже не обречен? Какая разница, погибнуть сейчас или несколькими неделями спустя? К чему я уже был готов. И все-таки я был взволнован. Не могу сказать, что испытывал страх. Смерти я не боюсь. Это чувство мне незнакомо с тех пор, как умерла мама. Но сейчас, когда меня ожидали впереди невероятные приключения, я с нетерпением и восторгом окунулся бы во все, что они мне сулят. Что же будет дальше? Тянулись долгие часы. Хотя я привык измерять время земными масштабами, казалось все-таки невероятным, что ракета и Венера несутся к одной точке на орбите планеты с такими уму непостижимыми скоростями, соответственно в 36 и 67 тысяч миль в час. Наблюдать за планетой через боковые иллюминаторы становилось все труднее по мере сближения с нею. Я подошел к перископу, она царственно проплывала перед окулярами. К этому моменту я знал, что ракета находилась от нее менее чем в 36 тысячах миль, менее часа полета, и не могло быть малейших сомнений в том, что мы уже попали в тиски ее притяжения. Нам было уготовано врезаться прямо в нее. Даже при таких обстоятельствах я не мог сдержать улыбки, думая о своей меткости. Моей исходной целью был Марс, а сейчас я вот-вот врежусь в Венеру. Бесспорно, мировой рекорд по неточности попадания. Хоть я и не содрогался при мысли о смерти, ведь лучшие астрономы мира уверяли, что человек не может жить в условиях Венеры, по их уверениям, когда на ее поверхности нет невыносимой жары, значит, там царит невозможный холод, и там нет кислорода. Все-таки тяга к жизни, заложенная с рождения в каждом из нас, заставила меня приготовиться к посадке, как если бы я благополучно достиг первоначальной цели – Марса. Я надел меховой комбинезон, такой же шлем, защитные очки, спереди, чтобы он не мешал раскрытию парашюта, приспособил кислородный баллон. Предусмотрена была возможность его отстреливания в случае, если я окажусь в пригодной для дыхания атмосфере, так как приземляться вместе с баллоном было бы и неудобно, и опасно. И последним я надел парашют. Взглянул на часы. Если мои вычисления верны, то через 15 минут мы врежемся в Венеру. Еще раз подошел к перископу. Вид, открывавшийся моему взору, внушал ужас. Ракета неслась к клубящейся массе черных туч. Было похоже на первый день сотворения мира. Мы были во власти притяжения планеты. Пол кабины ушел из-под ног. Теперь я оказался в носовой части. Но, конструируя ракету, я это предусмотрел. Ракета ныряла почти вертикально вниз. В космосе не существует понятий «вверх» и «низ», но сейчас движение вниз ощущалось очень явственно. С того момента, где я стоял, я мог достать до пульта управления, а рядом со мной находилась боковая дверь. Я высвободил три блока парашютов и открыл дверь внутреннего корпуса ракеты. Последовал ощутимый толчок, как будто парашюты раскрылись и на время замедлили ход ракеты. Следовательно, меня уже окружала какая-то атмосфера, и нельзя было ни секунды медлить. Одним поворотом ручки я высвободил остальные парашюты, затем повернулся к внешней двери. Болты на ней с помощью большого штурвала в центре двери отворачивались быстро и без особых усилий. Я пристроил ко рту загубник кислородного прибора и быстро повернул штурвал. В тот же миг в распахнувшуюся дверь в ракету ворвался под давлением воздух и вышвырнул меня в космос. Правой рукой я схватился за парашютное кольцо, но не торопился. Я искал взглядом ракету. Она мчалась почти параллельно со мною. Все ее тормозные парашюты были раскрыты. Мгновение, и она скрылась из виду в облаках. Но каким же странным и великолепным был этот краткий миг. Теперь, когда мне не угрожала опасность задеть ракету, я рванул кольцо парашюта как раз в тот момент, когда входил в облака. Сквозь меховой костюм я почувствовал укусы холода. В лицо мне будто плеснули ковш ледяной воды. Но тут к моему облегчению раскрылся парашют. и падение замедлилось. Я падал и падал и падал. Трудно было даже предположить, сколько же длилось мое падение. Было очень темно и сыро, как будто опускаешься в глубины океана. Только давление не ощущалось. Я не могу толком описать свое состояние в эти долгие минуты. Может быть, я был слегка пьян от кислорода. Не знаю. Я испытывал ликование и громадное желание узнать, что за чудеса ждут меня там внизу. Мысль о скорой гибели заботила меня меньше, чем размышление о том, что же я увижу перед смертью. Скоро я приземлюсь на Венере, первый землянин, которому предстоит увидеть эту туманную планету. Вдруг я оказался в пространстве, свободном от облачности, но много ниже в темноте вновь угадывалось что-то вроде облаков. Я тут же вспомнил распространенную теорию о том, что Венера укутана двумя слоями облаков. По мере спуска температура поднималась, но все-таки было еще холодно. Значительно потеплело, когда я вошел во второй слой облачности, и по мере падения становилось все теплее. Я попробовал отключить кислород и дышать носом. Глубоко вдохнув, я обнаружил, что кислорода поступает вполне достаточно, чтобы нормально дышать. Тем самым еще одна астрономическая теория разлетелась вдребезги. Подобно маяку в сплошном мраке, во мне зажглась надежда. Я продолжал плавно опускаться и вдруг увидел внизу какое-то свечение. Что бы это могло быть? Солнечный свет по ряду очевидных причин исключался. Он не мог исходить снизу, и к тому же в этом полушарии сейчас была ночь. Естественно, в мозгу у меня возникали самые необычные предположения. Может быть, это светилась сама раскаленная планета? Но такое объяснение я тут же отверг как ошибочное, зная, что жар, исходящий от нее, уже давно бы испепелил меня. Затем у меня возникло предположение, что я видел свет, отраженный от освещаемых солнцем облаков. Но в таком случае светиться должны были бы и облака надо мной, а они были темными. Напрашивался единственно правильный ответ. Ответ, к которому и должен был прийти сын Земли. Будучи тем, кем я был, весьма образованным человеком, принадлежащим миру с высокоразвитой наукой и техникой, я приписал источник этого свечения именно этим двум проявлениям высшего разума. Это слабое свечение я мог объяснить лишь следующим образом. От нижних слоев массы облаков отражался искусственный свет. Свет, созданный на поверхности этого мира, куда я медленно спускался, разумными существами. Я стал гадать, как они могут выглядеть. Если мое возбуждение все больше возрастало при мысли о чудесах, вот-вот готовых предстать моему взору, полагаю, это было при данных обстоятельствах простительно. Да и у кого не пошла бы кругом голова при мысли о том, у порога каких открытий он стоит. Совсем сняв загубник кислородного баллона, я обнаружил, что могу дышать совершенно нормально. Свет внизу подо мною становился постепенно ярче. Мне подумалось, что рядом со мной я вижу какие-то смутные темные тени. Возможно, и тени, но кого или чего. Я отсоединил баллон, и он полетел вниз. И почти сразу я отчетливо услышал, как он обо что-то ударился. Затем подо мной появился какой-то темный контур, а мигом позже я ударился обо что-то ногами, но продолжал падать. Я почувствовал, что падаю сквозь сплошную массу листвы и стал судорожно пытаться за что-нибудь ухватиться. Тут скорость падения увеличилась, и я догадался, что парашют, попав на деревья, погас. Попытки уцепиться за ветки и листья были безуспешны, но вдруг падение прекратилось. Очевидно, парашют за что-то зацепился. Оставалось надеяться, что он не отцепится до тех пор, пока я не окажусь в безопасном положении. Шаря в темноте руками, я наконец наткнулся на солидный сук. И тут же уселся на нем верхом, прислонившись к стволу большого дерева. Вот и еще одна теория отправилась по бесславным следам бесчисленных предшествующих ей. Стало ясно, что на Венере есть растительность. По крайней мере, я мог ручаться за наличие одного дерева, так как я сидел на нем. И несомненно, что тенями, проплывавшими чуть ранее мимо меня, были другие высокие деревья. Надежно устроившись, я освободился от парашюта, оставив у себя несколько строп и ремней. Они могли бы пригодиться при спуске с дерева. Сидя высоко на дереве в темноте и сырости, трудно определить, что представляет из себя это дерево у земли. Очки я тоже снял и стал спускаться вниз. Дерево было громадное, но ветви располагались на таком расстоянии друг от друга, что ногам находилась надежная опора. Сколько я пролетел через второй слой облаков, пока не оказался на дереве, сколько спускался по нему вниз, я не знал, но полагаю, что около 2000 футов. А я все еще находился в слое облаков. Неужели вся атмосфера Венеры состоит из одних облаков? Я надеялся, что нет. Слишком уж такая перспектива была невеселой. Свет внизу стал чуть ярче, но только чуть. Вокруг меня по-прежнему было темно. Я продолжал спускаться, карабкаться вниз по неизвестному дереву в тумане, ночью в незнакомый мир. Занятие утомительное и небезопасное. Но оставаться на месте я не мог. Лезть наверх было бессмысленно, так что я продолжал лезть вниз. Какую изощренную шутку сыграла со мной судьба. Я ведь хотел лететь на Венеру, но отбросил эту мысль, когда мои друзья-астрономы заверили меня, что на планете не может существовать ни животного, ни растительного мира. Я отправился на Марс, и вот сейчас, ровно за 10 дней до предполагаемого прибытия на Красную планету, нахожусь на Венере, вдыхая совершенно нормальный воздух, сидя на ветвях дерева, по сравнению с которыми гигантские секвои просто карлики. Быстро становилось светлее, облака редели. Между облаками далеко внизу на миг просматривалось что-то похожее на необозримое море листвы в мягком лунном свете. Но ведь Луны нет на Венере. Вот в том, что касается лунного свечения, я был полностью согласен с астрономами. Источником света не могла быть Луна, если, конечно, этот спутник Венеры не находился ниже внутреннего слоя облаков, что уж совсем абсурдно. Очень скоро я совсем выбрался из ваты облаков, но хотя я и смотрел внимательно во все стороны, но ничего, кроме листвы, не видел, ни сверху, ни снизу, ни вокруг меня. И даже совсем далеко внизу не было видно ничего, кроме океана листьев. Я не мог определить при неярком освещении цвета листьев, но был уверен, что они не зеленые. Листва была светлого, нежного оттенка, какого-то другого цвета. Выйдя из облаков, я спустился еще на 1000 футов и сильно устал. Меня разнежил месяц отсутствия двигательной активности и переедания. Вдруг прямо передо мною я заметил нечто вроде переходного мостика, перекинутого между деревом, по которому я спускался, и соседним. Я увидел также что-то вроде ступенек, вырубленных в дереве и ведущих почти от того места, где я сейчас стоял, до мостика. Эти два факта ясно и недвусмысленно свидетельствовали о том, что на Венере есть мыслящие существа. Она обитаема, но кем? Какие необычные древолазающие создания построили переходы между гигантскими деревьями? Что-то среднее между человеком и обезьяной? Каков уровень их интеллекта? Как они примут меня? Тут мои бесплодные размышления были прерваны каким-то шумом. Что-то двигалось в ветвях наверху. Шум раздавался все ближе, и мне показалось, хотя предположение это могло быть и просто плодом моего воображения, что источником звука является что-то большое и тяжелое. Как бы то ни было, я почувствовал себя крайне неуютно. Я был безоружен. Оружие я вообще никогда не носил. Готовясь к полету на Марс, я убедил друзей, которые настаивали на необходимости взять с собой целый арсенал, что отсутствие такового будет самым верным свидетельством моих мирных намерений, когда я окажусь на планете. Даже если мне окажут совсем нелюбезный прием, то я ничего не проиграю, так как надежды завоевать в одиночку целый мир, как бы я ни вооружился, не было. Внезапно к шуму и треску от движения какого-то тяжелого существа добавились вскрики и ворчание. И я понял, что там надо мною несколько существ. Неужели меня преследуют все страшные обитатели венерианского леса? Возможно, с нервами у меня было не все в порядке. Да и кто упрекнет меня в этом после всего, что я перенес в последнее время, да и за весь долгий предыдущий месяц? Но они все-таки не были разболтаны до такой степени, чтобы я не сообразил, что ночью звуки часто искажаются и множатся самым непредвиденным образом. Мне приходилось слышать по ночам вой и визги койотов в Аризоне, лежа в палатке, и если бы я доверялся только своему слуху, то мог бы поклясться, что их вокруг меня целая сотня, не зная совершенно точно, что их не больше двух. Но сейчас я был уверен, что этот ужасный шум производили несколько каких-то существ. Судя по звуку, они явно быстро приближались ко мне. Конечно, я не был уверен в том, что они преследуют именно меня, но что-то подсказывало мне, что это было именно так. Мне бы хотелось добраться до мостика внизу подо мной. Я бы чувствовал себя увереннее, твердо стоя на обеих ногах. Но прыгать было высоко. А ветвей, держась за которые я мог бы спускаться, не было. Тогда я подумал о взятых с ненужного парашюта стропах. Быстро размотав их с пояса, я закрепил одну из них петлей за сук, на котором сидел. Крепко ухватился за обе веревки руками и изготовился спрыгнуть со своего насеста. Внезапно шум наверху стих, а затем совсем рядом я услышал шум чего-то, спускающегося прямо ко мне, и увидел, как дрожат под его тяжестью ветки. Я соскользнул с ветви вниз, пролетел не менее футов 15 до перехода и, приземлившись, услышал над головой страшный крик. Быстро подняв голову, я увидел существо, которое приготовилось прыгнуть на меня, а прямо за ним отвратительную до безобразия морду. Я видел эту морду ничтожную долю секунды и смог лишь уловить, что это была именно морда, с глазами и ртом. Затем она исчезла в листве. Тогда я ощутил эту безобразную картину скорее каким-то шестым чувством, так как она возникла у меня перед глазами лишь на мгновение. Ведь в этот момент на меня летела в прыжке какая-то бестия. Но эта сцена оставила неизгладимый след в памяти, а вспомнить мне ее пришлось позже. При таких леденящих кровь обстоятельствах, что простому смертному и вообразить их почти невозможно. Отпрыгивая от бросившегося на меня существа, я все еще держался за стропу, на которой спустился к мостику. Ухватился я за эту стропу бессознательно, чисто машинально. Моя рука была на ней, ладонь сжалась в кулак, и когда я отпрыгнул, веревка потянулась за мной. Случайное обстоятельство, но в высшей степени счастливое. Существо промахнулось, приземлилось на все четыре ноги в нескольких футах от меня. Припало к земле, видимо, слегка сбитое с толку, и, на мое счастье, не бросилось на меня сразу, дав мне возможность собраться с мыслями и медленно отступить. При этом я машинально сворачивал правой рукой веревку в кольца. В момент стресса, возбуждения мы часто совершаем какие-то кажущиеся на первый взгляд совершенно бессмысленными действия, но думаю, что они, возможно, диктуются подсознательным инстинктом самосохранения. Возможно, они сумбурны, а иногда и бесполезны, но вполне вероятно, что подсознание ошибается не чаще, чем сознание. А уж наши сознательные действия совсем не часто оказываются верными. Я все пытаюсь найти какое-нибудь объяснение тому, что не выпустил из рук эту веревку, так как, хотя я этого еще и не знал, она оказалась тем тонким волоском, на котором повисла моя жизнь. Тишина вновь повисла над этой причудливой сценой. После вопля, отступившей в гущу листвы безобразной бестии, когда это второе существо прыгнуло на меня, не раздалось ни звука. Это существо, припавшее к земле прямо передо мной, выглядело слегка обескураженным. Теперь я убежден, что оно не гналось за мной, а само являлось объектом преследования той другой бестии. В неясном полусвете венерианской ночи передо мной находилось создание, могущее привидеться лишь в кошмарном бреду. Ростом со взрослую пуму оно стояло на четырех лапах, что позволяло предположить, что оно обитало на деревьях. Передние лапы были немного длиннее задних, вспоминая в этом смысле гиену. Но на этом сходство и заканчивалось, так как вдоль покрытого мехом тела животного шли, чередуясь, полосы красного и желтого цвета, а отвратительная голова не напоминала голову ни одного земного животного. Не было видно ушей. В низком лбу на толстом, дюймов 4 щупальце, расположился единственный глаз, большой и круглый. Могучие, вооруженные длинными клыками челюсти, выступающие с обеих сторон шеи мощные клешни. И никогда не приходилось видеть существо, снабженное столь страшным оружием нападения, как это животное другого мира. Такими мощными по форме, как у краба, клешнями, оно легко могло схватить и отправить в свою ужасную пасть противника куда более серьезного, чем человек. Некоторое время оно рассматривало меня своим единственным вселяющим ужас глазом, который двигался туда-сюда на конце щупальца, и все это время клешни животного медленно шевелились, открываясь и закрываясь. В этот краткий миг передышки я огляделся вокруг, сразу же обнаружил, что я стою прямо напротив вырубленного в стволе дерева отверстия 3 футов в ширину и более 6 футов в высоту. Но самым примечательным оказалось то, что это отверстие закрывало дверь, не сплошная, а вроде маленькой деревянной решетки. Рассматривая ее и размышляя, что предпринять, мне показалось, что я вижу какое-то движение за дверью. Затем оттуда из темноты со мной кто-то заговорил. Звуки походили на человеческую речь, хотя и на языке, которого я не мог понять. Тон был повелительным. Мне почти послышалось: «Кто вы такой и что вам здесь посреди ночи надо?» «Я чужестранец», — произнес я. «Я пришел к вам с миром, как друг». Конечно, я знал, что кто бы там за дверью ни находился, понять он меня не мог. Но я надеялся, что тон моего ответа убедит его в моих мирных намерениях. После короткой паузы я услышал и другие голоса. Очевидно, там обсуждали ситуацию, но тут я заметил, что тварь на мостике крадется ко мне, и мне пришлось забыть обо всем остальном. Оружия у меня никакого не было. Не было вообще ничего, кроме мотка бесполезной веревки. Но я знал, что делать что-то надо. Мне нельзя было просто стоять и дожидаться, пока эта тварь схватит и сожрет меня, не попытавшись хоть как-то защититься. Я размотал кусок веревки и больше от отчаяния, чем реально надеясь достичь чего-то путного, швырнул конец стропы в морду приближающегося ко мне зверя. Вам приходилось видеть, как один мальчишка хлещет другого мокрым полотенцем? Может быть, вам и самому так перепадало? И тогда вы знаете, как это больно. Я, естественно, не рассчитывала держать победу над своим противником с помощью такого средства. Честно говоря, я вообще не знаю, на что я рассчитывал. Может быть, я просто чувствовал, что хоть что-нибудь да надо сделать. И это было единственным, что пришло мне в голову. Толку из этого не вышло. Но теперь я, по крайней мере, знал, что единственный глаз зорок, а клешни необычайно проворны. Я щелкнул веревкой, как укротитель в цирке, хлыстом. Конец веревки летел быстро, и тварь вряд ли ожидала чего-нибудь подобного. Но все-таки она поймала трос клешней, не дав ему долететь до морды. Затем, ухватившись за трос, зверь потянул меня к своим похожим на крабьи клешням. Один мой приятель-ковбой научил меня в киношные дни всяким штучкам с лассо, и я воспользовался одним из таких трюков, чтобы заарканить одну из клешней. Резко ослабив натяжение веревки, я набросил на клешню полупетлю и тут же вторую. В ответ зверь изо всех сил потащил на себя веревку. Я думаю, что он делал это чисто инстинктивно, лишь бы тянуть в пасть любое, что попало в его клешни. Но я совсем не знал, как долго он будет тянуть. И когда ему заблагорассудится изменить тактику и броситься на меня. Поэтому, по какому-то наитию, я быстро закрепил другой конец стропы за один из прочных столбов, поддерживающих перила перехода, и тут внезапно зверь с яростным рычанием бросился на меня. Я повернулся и побежал, моля Бога, чтобы успеть увернуться от страшных клешней. пока трос не остановит чудовище, и мне это хоть и с трудом, но удалось. Я облегченно вздохнул, увидев, как его громадное тело шлепнулось на спину от рывка натянувшегося троса. Но от последовавшего за этим яростного рева у меня кровь застыла в жилах. Да и облегчение мое было мимолетным, так как, поднявшись на ноги, оно схватило веревку другой клешней и, перерезав ее, как громадными ножницами, снова устремилось на меня, но уже не пригибаясь к земле. Казалось очевидным, что моему пребыванию на Венере не суждено быть долгим. Как вдруг дверь в стволе дерева распахнулась, и на помост прямо позади нападавшего на меня чудища выскочило три человека. Первый из них метнул короткое тяжелое копье, и оно глубоко вонзилось в спину моего преследователя. Чудище резко остановилось и развернулось навстречу новым, более опасным мучителям. В этот момент еще два копья, брошенные сотоварищами первого человека, вонзились ему в грудь. И, спустив последний страшный рык, оно свалилось замертво. Главный из людей подошел ко мне. В полумраке, царящем в лесу, он как будто ничем не отличался от жителя земли. Острие его прямого меча было направлено на меня. Чуть сзади от него стояли двое других мужчин с обнаженными мечами. Первый заговорил со мной суровым повелительным тоном, но я покачал головой, давая понять, что не понимаю. Тогда он прижал острие меча к моему комбинезону и кольнул меня в живот. Я отступил. Он подошел и вновь кольнул меня, и вновь я отступил к помосту. Подошли и остальные, и все трое стали рассматривать меня, о чем-то разговаривая между собой. Теперь я мог разглядеть их получше. Они были приблизительно моего роста, и их анатомия внешне ничем не отличалась от человеческой. Даже простора для воображения практически не оставалось. Они были почти раздеты. На них были набедренные повязки и что-то вроде поясов, к которым крепились ножны мечей. Кожа по цвету была значительно темнее моей, но не столь темная, как у негров, а лица были гладкими и красивыми. Несколько раз тот или иной из них обращался ко мне, и я каждый раз отвечал, но ни один из нас не понимал другого. Наконец, после долгих разговоров, один из них вошел внутрь, и я заметил освещенную комнату сразу за дверью. Затем оставшиеся подтолкнули меня, указав на вход. Поняв, что они хотят, чтобы я вошел, я шагнул вперед и, проходя мимо них, видел, что их мечи направлены прямо на меня. Рисковать они не желали. Другой мужчина ждал меня в центре большой комнаты, вырубленной прямо в стволе этого громадного дерева. Сзади от него находились и еще двери, идущие, вне всякого сомнения, в другие помещения. В комнате стояли стулья и стол, стены резные и покрашенные. На полу лежал большой ковер. Из свисающего с центра потолка небольшого сосуда исходил мягкий, но ослепляющий свет, освещающий интерьер комнаты не хуже солнечного света из открытого окна. Другой мужчина вошел и закрыл дверь, которую они заперли с помощью устройства в то время мне незнакомого. Затем один из них указал мне на стул, предлагая сесть. Под ярким светом они внимательно рассматривали меня, а я их. Больше всего их удивляла моя одежда. Они рассматривали и обсуждали материал ткани, ее узор, если только я правильно истолковывал их жесты и реплики. Поскольку в своем подбитом мехом комбинезоне мне стало невыносимо жарко, я снял его, а также и кожаную куртку, и рубашку. Каждый новый предмет вызывал их любопытство и комментарии, но предметом их повышенного внимания стали мои светлые волосы и кожа. Один из них вышел из комнаты, и пока его не было, остальные убрали со стола различные находившиеся на нем предметы. Что-то вроде книг с обложками из дерева и кожи, несколько украшений и кинжал в ножнах поразительной работы. Вернулся выходивший из комнаты мужчина. Он принес и поставил на стол еду и питье, и все трое жестами давали понять, что я могу есть. В резных деревянных, отполированных до блеска вазах лежали фрукты и орехи. На золотой подставке что-то, что я принял за хлеб, в серебряном кувшине был мед. В высоком узком кубке была какая-то беловатая жидкость, похожая на молоко. Сам кубок был сделан из нежной просвечивающей керамики изысканно голубого оттенка. Все эти вещи и обстановка комнаты свидетельствовали о культуре, утонченности и хорошем вкусе, находясь в явном несоответствии с облачением их владельцев. Как по форме, так и по аромату фрукты и орехи отличались от всех известных мне земных. Хлеб был черствый, но удивительно вкусный. Мед, если это был мед, напоминал по вкусу засахаренные фиалки. Молоко, я не могу подобрать другого земного названия этому напитку, было крепким и почти острым, но совсем не неприятным. Я подумал, что со временем к нему можно даже пристраститься. Столовые приборы не отличались от тех, которыми на Земле пользуются в цивилизованных странах. Овальные инструменты для того, чтобы наливать, зачерпывать, острые, чтобы резать, и острые зубчатые, чтобы колоть, нанизывать. Был также толкатель с ручкой, вещь, которую я рекомендую земным хозяйкам. Все это было сделано из металла. Пока я ел, все трое мужчин оживленно беседовали, время от времени предлагая мне съесть что-нибудь еще. Они были приветливы и обходительны, что давало мне основание полагать, что жизнь моя на Венере, если и другие ее жители похожи на этих, будет вполне приятной. Что она не будет, однако, сплошь усыпана розами, было видно из того, что мужчины не расставались с оружием. Ведь не таскают же с собой, кроме как на парадах, мечи и кинжалы, если уверены в их ненадобности. Когда я покончил с едой, двое мужчин повели меня из этой комнаты через дальнюю дверь куда-то вверх по пролету с круглыми ступенями и ввели в небольшую комнату. Лестница и коридор освещались маленькой лампой, похожей на ту, что висела в комнате, где я обедал. И свет ее проникал между прутьями массивной деревянной решетчатой двери в комнату, где я теперь заперт и предоставлен самому себе. На полу лежал мягкий матрац, а сверху покрывало из какой-то шелковистой ткани. Так как было очень жарко, я разделся до нижнего белья и улегся спать. Страшно уставший от лазания по гигантскому дереву, я почти сразу задремал. Я бы, наверное, тут же крепко заснул, если бы не услышал вновь такой же страшный вопль, какой испустил преследовавший меня на дереве зверь, когда я увернулся от него. И все-таки я вскоре заснул, и во сне передо мной мысленно проносились отрывочные картинки, пережитых за это время поразительных приключений.